Горя, глазницы воронок мне выклевал ворог, слетая на поле ногое. Я горе, я горе, я голос войны городов головни. Скоро с первого года.